День был ярким, солнечным, небо синим, облака тяжелыми, белыми. Они медленно плыли над стенами замка, и по земле, огромным древним деревьям, россыпям кирпича, медленно скользили глубокие тени. Когда-то этот замок, стоящий на высоком берегу бывшего залива Фришесгаф, а ныне Калининградского, был один из самых грозных боевых замков Тевтонского ордена в Прибалтике. Не счесть, сколько раз прусы и литовцы пытались уничтожить его. Вот почему для рыцарей ордена так почетно было нести тут службу, и вот почему почти все контуры замка Бальга впоследствии становились магистрами Тевтонского ордена. Если внимательно присмотреться, то и на внутренней стене смотровой башни еще и сейчас можно обнаружить имена контуров, ставших магистрами ордена. Бертольд фон Бахаум, Ханс фон дер Баблинц. Все надписи сделаны красной краской, лишь одна черной. Ульрих фон Юнгинген пал в битве под Танненбергом в 1410 году. Отсюда, из Бальги, он уехал в Мальборг, столицу рыцарского Тевтонского государства, а потом повел свои войска в район деревень Грюнвальд и Танненберг, где и был убит в битве против объединенных польско-литовско-русских войск. Мы приехали сюда с Овсяновым, чтобы определить места, где предстояло работать одной из групп рижской экспедиции. Бродили по старому, с корявыми деревьями парку, разглядывали мощные стены замка, узкие бойницы, сложенные из огромных камней, глубокий ров, через который когда-то был перекинут подъемный мост. Столетия пронеслись над этими величественными, притягивающими взор стенами и недавно рухнувшей смотровой башней, называвшейся башней Сокола. Соколы там свили свое гнездо. «Мы из гнезда соколов», — говорили с гордостью те, кто служил тут, и не надо было добавлять, в замке Бальга. Вот тут, под этим черным, с невероятным дуплом дубом, стояли и курили когда-то и мы, улыбающиеся, хищно и остро следящие за каждым движением Людки, Федя Рыбин, строгий лейтенант Саша Лобов, Людка с букетиком подснежников в руке, и я, могильщик-барабанщик, невероятно счастливый, что не надо мне ни землю копать, ни стучат на барабане, что я нахожусь среди таких замечательных людей. Архив был найден и отвезен в Кёнигсберг, но нужно было еще что-то искать. Теперь уже какой-то другой древний кёнигсбергский архив. И мы вначале побывали в Хайлингбайле, что переводится как «Святая секира», а теперь вот оказались тут, у стен этого могучего, с глубоким оборонительным рвом замка. Страшное место, этот мрачный, гулкий замок, в котором мы, к сожалению, не нашли того, что искали. Никакого в замке Бальга архива не было, но отец решил все же не торопиться. Завтра с утра еще полазать, поискать. Кто-то говорил ему про какие-то подземелья. Покурив под дубом, мы уже собирались направиться к костру, где наш усмешливый шофер жарил в котелках свиную тушенку, как вдруг Федя предостерегающе поднял руку. «Тише!» Прислушался, а потом быстро направился к небольшой кирхе, что виднелось в глубине парка. Из ее распахнутой двери вышли трое. Невысокий, широкоплечий мужчина в черной монашеской одежде, молодая женщина в зеленой куртке с повязкой на рукаве и высокий молодой немец в военной, с серебряными погонами и галунами куртке, узких бриджах и заляпанных глиной сапогах. Тот, что в сутане, был бородат, длинноволос, краснолиц. У девушки желтые, что песок курской косы, волосы, у молодого немца было жесткое, заросшее золотистой щетиной лицо. На лбу багровела ссадина. — Вер из да? — спросил Федя. — Шнель Антвертен. — Лейтенант, осмотрите пленных. Нет ли оружия? Лейтенант вспыхнул, буркнул. — Рыбин, кто тут старший по званию? Но подошел к немцам и ощупал их. Мужчины мрачно, настороженно молчали. А девушка, показав на свою повязку с красным крестом, пояснила, что они занимаются похоронами убитых, живут тут, в этой кирхе, отпевают и хоронят мертвых. Поманила рукой. «Идите сюда, вот сюда, тут рядом». Федя показал стволом автомата. «Вперед, мы следом». И все мы пошли через мелкий кустарник по какой-то вязкой, истоптанной в бурых потеках тропе. Идти далеко не пришлось. Через несколько минут мы стояли на краю обширной и глубокой ямы, которая наполовину была заполнена трупами. Тут же валялись какие-то веревки с петлями, и девушка, заметив, что мы смотрим на эти веревки, пояснила, что ими они и таскают убитых. «Что-то мне не нравится этот молодой», — тихо сказал Федя лейтенанту и крикнул. «Да убийств офицер!» Мужчины молчали. Молодой угрюмо смотрел на Федю, а девушка торопливо проговорила. «Найн, геркапрал, истен, думкопф!» И она покрутила пальцем у своего виска. «Майне брудер, ферштейнзи, ист кранкен, голова!» «Больной голова!» Федя размышлял. Немцы шумно хрипло дышали, по лицу дурака, в кавычках, катились крупные капли пота. «Черт с ними!» — сказала Людка. «Пускай живут! Идемте к костру, ребята!» И мы пошли назад. Немного помедлив, забрав веревки, немцы последовали за нами. А над башней кружили два сокола. Была весна, и птицы готовились подновить гнездо. «Что-то насчет соколов!» — крикнул монах. «Ах да, мол, раз они вьют гнездо, значит, все вернется, все со временем будет так, как и было. Ведь не раз и не два горел этот замок. Кажется, в группе Сашки Лобова есть карабин со снайперским прицелом». Вечером у костра спросил Федя и крикнул. «Лобов, винтовка у вас снайперская?» «Да». Винтовка такая была, и, отодвинув котелок с кашей, Федя направился к доджику. О чем-то он там поговорил с лейтенантом и ушел к замку. Вскоре послышались выстрелы. Минут через 40 Федя вернулся и сказал. — Всех укокошил, чтобы тут больше не возникало это тевтонское гнездо. — Кого всех? Птиц или и тех троих? Я еще тогда хотел его спросить, но отчего-то не спросил, да и позже, но почему не спросил? Боялся, что он кивнет, да всех и отстань.